Хорошо. Сейчас мы приступаем с вами к одной из самых важных тем. И я хочу, чтобы вы сегодня слушали меня именно сейчас очень-очень внимательно. То, что я сейчас буду говорить, это то, что изменило мою жизнь, жизнь нашей команды, жизнь нашей церкви и все то, что связано с нами. И я хочу, чтобы все вы понимали, что дьявол, он не глупец абсолютно, и он знает, что он может убрать некоторые вещи из христианства, и христианство не будет двигаться вперед. Вы знаете, много лет назад, где-то около 18 лет назад, я начал задавать вопросы Богу, почему христианство не имеет силы. Вы знаете, мы с вами настолько привыкли жить в мертвом христианстве, мы настолько с вами привыкли не видеть чудеса и его славу, мы настолько с вами не имеем понятия о том, кто наш всемогущий Бог, который сотворил все, включая тебя и меня, и все, что мы видим. Мы настолько далеко стоим от того, что Бог хочет от своих детей. Вы знаете, я начал удивляться. Когда я был еще в мире, у меня были друзья. Кто-то занимался йогой, кто-то занимался другими вещами, кто-то занимался профессионально ушу, карате. То есть они занимались этими восточными единоборствами. И я с ними, вы знаете, я с ними всегда разговаривал. И они мне всегда рассказывали, почему они находятся в этой сфере. И они мне всегда говорили одну вещь, которую они друг друга не знали. Некоторые друзья были в Америке, некоторые здесь. Одну вещь, которую они всегда-всегда говорили. Я вижу эффект этого, то, что я делаю на мою жизнь. Я разговаривал с человеком, который был мой друг здесь в Америке много лет назад, до моего прихода к Богу, и он занимался йогой. Он не просто занимался, знаете, упражнениями, как некоторые, есть несерьезная йога, есть серьезная йога. И он мне начал рассказывать, как он выходит из тела, как он выходит специальными упражнениями, дыханиями и всеми этими вещами. Он мне рассказывает, с кем он встречается. Когда он возвращается назад в свое тело, он писал, он исписывал целые блокноты. Я спрашивал у него, что это? Он говорит, я встречаюсь с духами, которые мне рассказывают тайны, секреты. Он настолько был вовлечен в это. И я у него спрашиваю, а как, что? И он мне говорит, это все работает, это все имеет жизнь. Я от этого получаю что-то. И вы знаете, будучи родившись в христианской семье, я не был христианином, но я родился в христианской семье. Я начал задавать вопрос, просто пришла мысль в мою голову. А что мы делаем в церкви? Вопрос. Что мы делаем в церкви, молодежь? Поем песни? Зато как поем. Никто так не поет песни, как мы. Слушайте. Читаем Библию? Весь мир Библию читает, очнитесь. Самая популярная книга – это Библия, всем миром признана. Ни одна книга не станет по тиражу, по количеству напечатанных книг, ни одна книга не станет рядом с Библией. Ее печатают миллиардами, не миллионами. На всех языках массы. Библии столько напечатано, что в Америке, знаете, статистика, что говорит? 5 Библий на одного человека. 5! У меня дома штук 12 лежит. Разного перевода, но мне нужно. Уже я люблю правду. Я на нашем синодальном точно не основываюсь, да, гарантию даю. И я начал задавать вопрос 18 лет назад. Я читаю Библию, я говорю, а про кого это я читаю? И мне говорят наши братья, это наш Бог. Я говорю, нет, это их Бог. У нас нашего Бога нету. Если бы он был наш, то у нас бы было то же самое. Аминь. Чудеса, знамения, исцеление, изгнание бесов, все остальное, крещение Святым Духом, видение, пророчество, все, что описано про их Бога, вон там. Там был Петр, и вот у него был Бог. Там был Павел, у него тоже Бог был. Там были ученики, ох, у них Бог был. Я читаю про Моисея, вот у него Бог был. А у меня кто? У меня осталась история. И мы с вами говорим, что мы христиане. Мы шутка у дьявола. Потому что мы не имеем силы. Я начал изучать. Для меня, ко мне страшное пришло желание изучить все лжерелигии. Я не знаю, зачем я это делал. Я не собирался сатане служить, поверьте. Мне просто захотелось изучить лжерелигии. Просто я покупал кассеты, там буддизм и изучал. Кришнаиду, сатанизм. Разные вещи. У меня по сей день куча есть вещей, материалов. Я изучал, что это. И я нашел одну вещь у всех их. Их Бог – живой Бог. Их Бог, я не говорю о Боге всемогущем, их Бог, которого зовут князь мира сего, дьявол, он живой у них. Он им дает деньги, он им дает успех, он им дает прорыв, процветание, он им дает все извращения, которые они только хотят. И я задаю вопрос, где же живой Бог? Где он? А мне говорят, а ты не задавай такие глупые вопросы. Ты вот верь. Опять открываю, написано, вера без дел мертва. Это значит, что-то делать надо? Нет, нет, нет, нет, нет, нет. Не надо делать. Ты как наделаешь. И мне... И вы знаете, то, о чем я сейчас буду говорить, это то, что я сделал в своей жизни. Если кто-то из вас пришел сюда играть в игру христианства... У вас будут проблемы. Но если ты здесь для того, чтобы сказать, мне все равно, что вот то называется христианством, для меня это мертвый отстой. Я хочу моего Бога. Я хочу моего живого Бога. Я хочу встретиться с моим Богом, а не с Богом моей бабушки, которая его не знает. Она о нем просто хорошо рассказывает. Я хочу встретиться с моим Богом. С чего начинается встреча с Богом? Это то, что дьявол выкрал из наших церквей, из нашей жизни, из нашего сердца. Я расскажу вам, как работает ложь дьявола. Вы знаете, что такое профессиональная ложь? Профессиональная ложь. Это не просто ты какую-то историю придумал, и ты говоришь, это профессиональная ложь. Нет, это профессиональная тупость, но не ложь. Профессиональная ложь – это 99% правды, слушайте сюда, и 1% лжи, который все изменяет. Вы знаете, что я люблю иногда смотреть, знаете, вещи по телевизору, где, и знаете, эти лайера, адвокаты отсуживают дела. И я смотрел, как лайера строят свои кейсы. Он строит кейс. Например, кто-то убил, и ему нужно убийцу защитить. Знаете, как профессионально работают лайера? Они говорят все, что было, и просто не договаривают. Они не лгут, не договаривают некоторые вещи, и все. Они просто не договорили. Надо было дальше продолжать историю, они не договорили. Он был хороший семьянин, он то. Оп, и не договорили. А дальше другие вещи. И здесь картина меняется. Чтобы дьяволу сделать христианство, в которое оно сейчас и превратилось, в мертвое, безжизненное, религиозную смерть, ему нужно было кое-что тебе не договорить и мне. Чуть-чуть не договорить. Он не забрал, скажите мне, дьявол забрал у нас церкви. Дьявол забрал у нас наши песни. Дьявол забрал у тебя Библию. Нет, дьявол даже не забрал крест. Он, знаете что? Он не договорил тебе вторую часть креста, о которой я сегодня буду говорить. О, сатана! Он разрешил тебе знать все и просто спрятал другую часть. И когда я начал смотреть на учеников, кто они, я смотрю, в их жизни, до конца их жизни, они ходили в огне Святого Духа. Они ходили в огне Святого Духа. Они ходили в славе Бога. Они ходили в чудесах и знамениях. Я вам серьезно говорю, я удивляюсь, что было на учениках. И я начал сравнивать первую церковь и сегодняшнюю церковь. И я не нашел ничего общего. Это как будто две разные вообще организации. И я начал спрашивать у Бога. Я не читал никакие книги, потому что в книгах это не написано. И я ему говорю: Бог, открой мне, как ходить в огне каждый день. Ходить в Его славе. Ходить в Его силе. Ходить в Его откровениях каждый день. Открой мне, я ему сказал: Бог, скажи мне, что сделать, и я сделаю. О. И с этого началась совсем другая вещь. Когда я это сделал, против меня начали выходить пасторы, служители. Против меня начали собираться братские советы, атаковать. Он заблуждается. Люди начинали по какой-то странной причине запрещать слушать мои проповеди, вообще рядом даже со мной находиться. Почему? Потому что что-то Бог дал, что начало менять все вокруг меня. И теперь уже не просто я хожу в силе. Все, кто со мной соприкоснется, хотя бы чуть-чуть, и откроет свое сердце, он тоже начинает жаждать Бога точно так же. И здесь уже не мое. И потом ты становишься точно такой закваской. Теперь ты начинаешь говорить о Боге, и эта вещь распространяется. Почему? Потому что стоит одному человеку встретиться с живым Богом, все, этот вирус пошел. Посвящение, это то, о чем я сейчас буду говорить, посвящение. Полное и тотальное посвящение. Мы играем в игру с Богом. Нам сказали, что после покаяния ты можешь жить своей жизнью. Нам кто-то сказал, что после посвящения Богу у тебя есть своя жизнь. Запомни на всю свою жизнь. После посвящения идет смена хозяина. Ты себе уже не принадлежишь. Алло. И поэтому то, о чем я сейчас буду говорить, не вздумайте играть с этим. Послушайте меня очень, очень внимательно сейчас. Многие люди сделали этот шаг и потом начали расплачиваться жизнью своей. Когда здесь будет стоять крест, ты не выходишь на покаяние. Слушай сюда, меня твое покаяние не волнует. Покаяние – это мы с вами каемся всегда. Дьявол просто заменил посвящение на покаяние. И знаете, что христианство сейчас делает? Кается всю свою жизнь. Ой, прости, Господи. Ой, опять влип, Господи. Каются те, которые не принадлежат. Когда я посвящен, это говорит о том, что раб со всеми своими ошибками и успехом принадлежит хозяину. Кто меня понимает? Он полностью принадлежит. Поэтому рабу нет, у него ничего нет своего. Нет. Он принадлежит. Так что это Бог хочет меня лишить моей свободы? Он хочет тебе вернуть твою свободу. Ты думаешь, что трава, алкоголь, секс, наркота – это свобода? Это рабство, ребята. Я знаю, о чем я говорю. В основном моя команда, в основном все ребята в моей команде были освобождены от этого. Я знаю, что есть настоящая свобода. Если ты когда-нибудь встретишься с Богом, ты увидишь, как весь этот мусор начнет просто тухнуть. Потому что настоящий Бог, он намного лучше, чем все это. И я тебе не говорю, как религиозный служитель, о, покайся, бо ты в ад пойдешь. Нас по жизни пугают, в ад, в ад. И я, бедный, зашуганный, знаете, постоянно каялся. О, не хочу в ад, не хочу в ад. Я не пойду, не-не-не. И мне никогда никто не говорил, что я каюсь и назад, каюсь и назад. Всю мою жизнь, и потом я так сказал, стоп, это что, христианство? Христианство это то, что идет в силе и принадлежит Богу. Я хочу сейчас, чтобы вышли ребята, пожалуйста, выйдите, ребята. Я хочу вам показать кое-что сейчас, вы возьмите крест. Игорек, встань впереди, пожалуйста. Хорошо. Я хочу, чтобы вы сейчас внимательно-внимательно меня слушали. И вот этот, почему мы эту картину показываем, она в голове твоей отметится. Знаете, иногда я говорю, но когда я показываю, люди запоминают на свою жизнь, на всю свою жизнь. Я хочу объяснить тебе, что значит христианство. Дьявол украл или не договорил. Как отец лжи, он папа, который родил ложь. Он не договорил. И христианство ходит вокруг одной половины креста. И вторую половину креста, она спрятана. Перед тем, как я сейчас вам это объясню, я хочу сказать вам одну вещь. Не вздумайте выходить сюда, если в вашем сердце есть даже 1% сомнения. Если у тебя есть 1% сомнения, что у меня еще есть интереснее что-то, я тебя прошу, слушайте меня внимательно, я вас прошу, во избежание ада в вашей жизни, дьявол знает, что ты сюда вышел неискренне. Ты вышел за компанию, ты вышел просто с друзьями, ты вышел, потому что тебе было стыдно одному там остаться. Если в твоем сердце есть, ребята, вы не знаете, мы получаем звонки, и люди нам говорят, у нас сейчас ад, мы ушли, Бог в нашей жизни нету. И мы задаем с ребятами один вопрос. Ты когда выходил ко кресту, мы тебя предупреждали, не выходи, если ты 100% не хочешь продаться. Твой выход сюда вперед, когда ты будешь становиться на колени и отдавать свою жизнь, не каяться, отдавать свою жизнь Богу, знай одно, он твою жизнь возьмет. И послушай еще вторую вещь. Счастливых отступников нет. Если вы найдете мне одного, приведите, я хочу посмотреть. Счастливых отступников нет. Их нет. Если ты отдашь Богу жизнь и вернешься назад, теперь тебя дьявол ненавидит. Ты самая опасная в его царстве. Потому что внутри тебя есть рожденный дух. Почему мы с вами смотрим, некоторые ребята страшной смертью уходят? Потому что они вышли из-под Бога, они вышли из-под Его охраны, и дьявол их уничтожил. Не вздумай, еще раз предупреждаю, я снимаю с себя сейчас ответственность, потому что я знаю, что когда ты выйдешь сюда, полное тотальное посвящение, и Бог берет тебя. Но Он не забирает у тебя твою волю, ты можешь выйти, ты можешь бросить. Дьявол тебя лишает воли, Бог не лишает, он оставляет. И ты по своей воле остаешься с ним. Я нашел, что у ученики имели одну вещь. Они были все проданы Иисусу. Кто со мной согласен? Полностью. Помните, богатый юноша к нему подошел, помните? И он ему сказал, если хочешь быть совершенным, то есть если хочешь быть со мной, продай все, раздай и иди за мной. И юноша сказал, но я не могу. И он ушел от Иисуса печальным. Он ушел печальным. Почему? Он со своего инкаунтера уехал печальным. Потому что он не захотел продать Богу свою жизнь. Слушайте сюда. Сейчас Бог поднимает поколение, Сейчас мы с вами в процессе подготовки. Я вижу в нашей церкви, особенно если кто-то связан, что Бог делает сейчас вообще с молодежью, что происходит. Дорогие мои, Бог строит армию, и эта армия – это ваше поколение. Это ваше поколение, это те, которые до 20 лет. Это люди, которых Бог будет использовать в великой славе. Он просто сейчас освобождает ваш разум. Он хочет вас отсоединить от мертвой религии, в которой тебя держат. Бог хочет, чтобы ты лично увидел живого Бога и сказал: «Я буду с тобой ходить. Я хочу с тобой жить». Итак, я предупредил вас, поэтому будьте осторожны. Я вам честно скажу, если кто-то думает, что это игра, попробуйте, выйдите сюда и полностью не посвятите свою жизнь. Я вам даю гарантию, с вашей жизнью начнут происходить вещи. У меня есть массы свидетельств. Почему я тебя сейчас пугаю? Чтобы потом ты мне не говорил, меня не предупредили, я что куда-то... Ты сейчас подписываешь себе смертельный приговор. Кто меня понимает? Я этот смертельный приговор подписал. Другими словами, я полностью сдал. Ты рождаешься в этот мир, и тебе дана своя воля. Есть только два пути. Ты скажешь: «Я посередине». Нет середины. Середина даже дьяволу принадлежит. Есть только один путь и есть второй путь. И поэтому тебе дано решить один раз, кем ты хочешь быть. И я решил для себя, и я хожу каждый день в Его славе. Каждый день в Его славе. Итак, что дьявол украл у нас? Игорь, он просто будет как бы вместо Иисуса. И смотрите, что я сейчас хочу вам объяснить одну конкретную вещь. Послушайте меня сейчас. Я расскажу вам часть креста, и потом я вам расскажу другую часть креста. Смотрите. Часть креста, которую нам разрешили с вами знать, и которую мы всегда знаем. Иисус умер за тебя и понес твои грехи. Кто слышал это? Всю нашу жизнь. Его кровь пролилась за тебя, и Он взял все твои грехи на себя. Кто слышал это? Слышали? Гарантию даю, все всегда и по телевизору. Нам разрешили даже, знаете, крестики носить с распятием Христа. Но если ты не понял, что такое вообще крест Христа, ты далеко не пойдешь. Володя будет представлять тебя и меня, люди, которые пришли к Иисусу. Кто слышал из вас фразу «сораспятие Христу»? «Сораспятие с Христом». В английском переводе написано «crucified with Christ». Okay? «Crucified with Christ». Это намного понятнее, чем «сораспятие». Английский немножко лучше звучит. «Crucified with Christ». Я вам сейчас разговариваю, вот именно это «сораспятие с Христом». Мы это читаем, и нам закрыто, потому что дьявол украл. Я сейчас тебе расскажу секрет. Итак, когда ты приходишь, как Отец видит твое посвящение, как Он видит? Вот это не покаяние. Покаяние, знаете какое? Покаяние, я прихожу к Иисусу: «Иисус, прости меня». Иисус прощает. Послушай меня внимательно, Он простит тебя. Будешь приходить к Нему 200 тысяч раз, Он тебя будет 200 тысяч раз прощать. Кто меня понимает сейчас? Он всегда будет тебя прощать. Но есть вторая сторона. Есть полное и тотальное посвящение. Это другая вещь. Совершенно. Вот почему эти христиане отличаются, которые каются и которые посвящаются. Полностью разница. Смотрите, что украл дьявол. Иисус забрал все твои грехи и понес на крест. Он забрал твои болезни, Он забрал всю боль, весь ужас, весь кошмар на себя забрал. Теперь вопрос. Если все мое кто-то забрал, то кто же я? Кто-нибудь задумался над этим? Если Христос забрал все на себя, все с меня, кто же я? О, а сейчас я объясняю. Во время посвящения происходит вот это. Теперь, слушай сюда, Он понес все твое на себе, а ты, очистившись, забираешь все, что принадлежало Христу, себе. Ты слышишь меня? Я хочу, чтобы ты это на всю свою жизнь запомнил. И когда дьявол к тебе подойдет и скажет, а ты ему показывай, обратись к тому, кто забрал все на себя. И дьявол в конфьюзе, он подходит к Христу, на нем твои грехи, он подходит к тебе, на тебе Христос. Кровь, на тебе его жизнь, на тебе его слава. Кто ты? Я христианин. Знаешь, в оригинале, как звучит христианин? Христос. Ты становишься Христом. Знаете, как переводится Христос? Помазанный. Иисус Христос. Володя Христос. Татьяна Христос. Вы слышите меня? Я вам сейчас рассказываю то, что дьявол у нас украл. Вот почему христианство мертвое. Если ты хочешь знать, как христианство будет в огне, когда оно будет продано Христу и возьмет все с Христа на себя. И теперь, когда он не действует во имя Владимира, он действует во имя Иисуса Христа. И дьявол ничего не может сделать. Когда ты идешь, ученики делали вещи. Почему? Они знали, что вот это такое. Я вам сейчас рассказываю то, что вам никто никогда не расскажет, потому что эту часть истины дьявол прячет. И если церковь ее когда-нибудь узнает, его царству приходит конец, потому что вместо одного Иисуса рождены на эту землю Христом миллионы Христов, миллионы ходящие в его славе, миллионы ходящие в его силе. Можете себе представить, одного убил, а родилось миллионы. Дьявол думал, он тебя победил. Я прошу вас, слушайте внимательно, Иисус не только покрыл тебя своей кровью, он сделал тебя и поставил вместо себя на этой земле. И невеста Христа должна закончить дело Иисуса на этой земле. Знаете, почему такой кошмар? Все говорят, куда Бог смотрит? Стоп, стоп, стоп, стоп, стоп. Некоторые люди говорят, почему ужасы, смерти? Куда Христос смотрит? Володя, садись, пожалуйста. Игорек, просто подержи крест, держи здесь его. Спасибо. Почему такой ужас, почему такой кошмар? Объясняю. Где Бог хозяин, там полный порядок. Кто со мной согласен? Скажите мне, как только у дьявола появилась мысль свергнуть Бога, угадайте, кто улетел. Дьявол, как ракета. Дорогие мои, скажите мне, там, где Бог хозяин, небеса небес, там порядок? Знаете, почему здесь нет порядка? Потому что не Бог хозяин земли. Ты слышишь меня? Ты хозяин земли. Как это? А вот так это. Ты его невеста и должен сделать. Ты его церковь. Мы должны закончить его миссию. Хаос, потому что церковь не вошла в свою силу. Не вошла в свою славу. И Бог сейчас поднимает это поколение. Я тебе говорю, как то, что я сделал, то, что сделали они. Полное, тотальное посвящение Богу. Ты должен понять. Вы поняли то, о чем я сейчас говорю? Я объясняю коротко, ясно и понятно. Я хочу, чтобы все вы поняли, что я имею в виду под посвящением. Когда ты приходишь к Христу, ты готов сказать... Все мое, твое. А теперь все твое, мое. Я готов поменять мое, я не знаю вообще, что это. Там его чуть-чуть и совсем мало. На то, что он имеет. Дорогие мои, когда я это сделал много лет назад, слава Бога не покидает мою жизнь. Сила Бога не покидает мою жизнь. Огонь Бога не покидает мою жизнь. Я даже не знаю, что такое отступить от Бога. Я не могу, потому что я с Ним вместе всегда. Поверни крест. Смотрите. Сейчас я хочу, чтобы мы все с вами поднялись. Я не хочу затягивать, я хочу, если ты чувствуешь сейчас у тебя внутри конкретно горит огонь, если ты чувствуешь, что у тебя внутри конкретно Бог говорит что-то, ты чувствуешь, что внутри сейчас происходят конкретные процессы, и ты чувствуешь, как когда я говорю это слово, оно входит в тебя, не в уши, в твой дух. И ты чувствуешь, что я хочу, это мое. Слушай сюда, Бог зовет тебя в свою армию. Это не я. Я проповедую тысячам людей всегда, постоянно эту тему. Но Бог говорит к твоему сердцу, если ты тот, который выбираешь идти за Христом, мы сейчас с вами сделаем короткую молитву посвящения, и потом ты сделаешь шаг. Ты скажешь, как посвятиться. Твой шаг в выхождение сюда будет видеть Бог, будут видеть ангелы и будет видеть дьявол. Это и есть твое полное посвящение. Когда ты выйдешь, станешь на колени, это и есть твой акт посвящения. Ты говоришь, Бог, я принадлежу только тебе. Веди меня, управляй мною и преобрази меня в себя. Помните, что Павел сказал? И уже не я живу, но живет во мне Христос. Павел говорит, уже не я живу. Павел трансформировался постепенно в Христа. Поэтому это моя мечта. Поверьте, некоторые люди говорят, я потеряю себя. Нет, ты наоборот из толпы выйдешь и найдешь себя в Христе. Он твой дизайнер. Он знает, что самое лучшее для тебя. Что бы ты ни придумал, это рядом не станет с его мечтой для тебя. Что бы ты ни придумал, у Бога всегда лучший вариант для тебя. И поэтому я вам предупредил, я все сделал. Давайте сейчас, пожалуйста, включите музыку. Давайте мы поднимем руки. Не выходите, я дам команду. Когда я дам команду, я хочу, чтобы те, которые хотят продать свою жизнь Богу, вы выбежали сюда и сказали, Бог, я твой. И потом наблюдайте, что с вашей жизнью будет происходить. Вы увидите, как Бог начинает брать вас в свои руки, менять, обрезать, трансформировать. И вы будете удивлены, что Бог может сделать с человеком, который полностью посвящен Ему. Поднимите руки и скажите, Иисус, я посвящаю мою жизнь Тебе. Я продаю мою судьбу тебе. Я ничего без тебя не могу. Я ничего без тебя не хочу. Я принадлежу только тебе. Возьми меня, возьми меня, возьми меня, употреби меня, исцели меня, восстанови меня. Я хочу стать частью твоей армии и твоей церкви. Я благодарю тебя, Иисус. И сейчас тех, кого Дух Святой зовет, я хочу, чтобы вы вышли сюда и стали здесь, около креста. Пожалуйста. Аллилуйя.